Глава первая. Я не должна была участвовать в этом показе по множеству причин, первая из которых — в этот день у меня был важный экзамен по английской литературе. И я едва успевала добраться на такси до Бауманской, где проходило дефиле в доме моды Лоры Воронцовой, нового популярного столичного дизайнера. Попали в пробку, ужасно нервничала, потому что не хотелось подвести Эльвиру, мою подругу. Это она впервые показала мне, что такое мир моды, объяснила, что и как тут устроено. Надо сказать, вначале без моего особого на то желания. Но за фотосессии дефиле платили отлично, а у меня, на удивление, хорошо все это получалось. Хотя никогда не мечтала стать моделью. Почему тогда я согласилась попробовать себя в этой сфере? Ответ банален — из-за денег. В столице жизнь дорогая. Иногда мне приходило в голову, что зря я выбрала для учебы Москву. Возможно, спокойный и величавый Питер подошел бы нам с мамой больше для того, чтобы начать все с чистого листа. Но опять же, не время разводить сантименты и думать о том, если бы да кабы. Вбегаю в стильное здание, где меня уже встречает взволнованная ассистентка. Пока стояли в пробке на третьем транспортном, она мне уже раз 20 позвонить успела. «Через 10 минут начало. Ну ты даешь, Василькова. Разве можно так опаздывать?» «Ты же знаешь, я не по своей воле влезла в этот показ. Меня Эльвира в последний момент уговорила подменить ее, потому что она, видите ли, не успевает из своих Альф вернуться». Огрызаясь возмущенно. Действительно, кто-то олигархов кадрит, отдыхает на полную катушку, сдает дорогущие билеты, чтобы лететь позже на частном самолете, а кто-то, как я, разрывается между учебой и подработкой. Так, хватит Василькова себя жалеть. «Ну, положим, Альпа еще не ее», — хмыкает Машка. «Ладно, ты права, Ян, спасибо, что приехала. Хоть я чуть не посидела, пока тебя ждала. У Эльвиры модели крайне важные. К тому же она завершает показ». «Надеюсь, справишься, иначе наша дорогая Лора этого не переживет. Она пол Москвы Бомонда сюда притащила, всеми правдами и неправдами. Шепчется, что даже сам Волков будет. Хотя я не верю, он же вообще никуда не выбирается». Показ прошел на ура. Ослепленная вспышками объективов, оглушенная музыка, уставшая, как грузчик, перекидавший пару газелей товара, я могу мечтать только о горячей ванне и пушистом пледе. Мамуля наверняка приготовила что-то вкусное. Она любит баловать экспериментальными блюдами. Она немного огорчилась, когда я прислала ей смс о том, что приходится выйти на работу, поэтому приеду поздно. Об этом мне сообщили грустные смайлы. Мама у меня эмоциональная женщина, и, как ни странно, компьютерные рожицы любят даже больше, чем я. Забегаю в гримерку Эльвиры. Тут все по высшему разряду. Подружка спит с главным менеджером агентства. Это ее любовник номер 2, следующий после банкира, с которым она сейчас в Альпах отдыхает. Есть даже санузел, небольшая душевая кабина и туалет. Невиданная роскошь. Большинство моделей ютятся в общей комнате. За что, разумеется, Эльвиру терпеть не могут. Она часто мне жалуется на это. «Что ты хочешь? Ведь постоянно демонстрируешь собственное превосходство», сказал ей однажды, когда заходит на эту тему разговор. «Ты не понимаешь. Они завидуют не моим благам, а тому, что мне не составляет труда заполучить любого. Еще я умею делать выбор. Никогда не ошибаюсь. А еще твои избранники тебе в отцы годятся». Не могу не вставить шпильку. Таких называют папиками. «Ну и что? Это же самый лучший вариант. Всего добились, знают, чего хотят. Не то, что молодые наследники-мажоры, у которых, по сути, нет ничего за душой. Бездари и прожигатели жизни. Я предпочитаю папочек. Сладкий папочка — мой осознанный выбор». «Сладкий папочка?» — переспрашиваю с удивлением. «Звучит отвратительно». «Ты еще маленькая просто, Ян, идеалистка. Учишь свои языки, а в жизни ничего не понимаешь». «Ты еще скажи, что мне все на блюдечке преподнесено», — говорю с возмущением. «Это ведь совсем не так». «Я сказала, что хотела. Тебе надо повзрослеть. Не бояться, что будут завидовать или говорить что-то за спиной». «Я и не боюсь». «Ладно, малышка, это бесполезный спор. Тем более меня ждут». Эльвира всегда прерывала разговор, если чувствовала, что завязывается спор. Дискутировать ей не нравилось. Вздохнув, выбрасываю из головы тот старый разговор, возвращаюсь в реальность. Пожалуй, можно разок шикануть и разориться на такси. Ноги гудят, тело ломит, вся разваливаюсь. Наскоро принимаю душ, завернувшись в полотенце, выбегаю в гримерку, потому что слышу трель своего мобильного, скорее всего, мама. На пороге замираю от неожиданности, потому что на красном диванчике развалился мужчина. У меня ступор. Он тоже смотрит на мой телефон, разрывающийся рингтоном от Стаса Михайлова, при этом скорчив недовольную гримасу. Первая мысль — это один из папочек Эльвиры. Наверное, здесь ее найти ожидал, а она с другим в Альпах зажигает. Что ж, мне жаль. Придется что-то врать, придумывать. От одной мысли об этом начинает раскалываться голова. Терпеть не могу выдумывать ложь. Может, все-таки ответишь на звонок? Это отвратительное мудло прекратится? Хрипловатым тоном приказывает мужчина. Именно приказывает, надменно и жестко. Я не являюсь поклонницей Стаса Михайлова, поставила его только на мамин звонок. Она очень любит этого исполнителя. Телефон смолкает сам, избавив меня от сиюминутного ответа матери, что к лучшему, не чувствую себя сейчас в состоянии вести беседу. Мне не по себе. Не знаю, с чего начать, как вежливо попросить этого мужлана убраться, дав мне возможность привести себя в порядок, одеться в конце концов. То, что этот мужчина относится к категории заносчивых женоненавистников, определяю с первого взгляда. Не в смысле ненавидящих женщин, а в смысле «молчи, женщина, твое место у плиты». Терпеть не могу таких. На незнакомца броская стильная одежда, подчеркивающая его яркую мужественность. Во-первых, высокие тяжелые сапоги на шнуровке, в них заправлены штаны цвета хаки. Сверху на мужчине плащ средней длины, а под плащом футболка с логотипом Vivienne Westwood черного цвета. Короче, лук последней коллекции. Очень стильно, дорого и очень брутально. Мужчина сидит, но даже так ясно, что он очень высокого роста, крупной комплекции. Лицо я стесняюсь разглядывать. Мне настолько неловко от его присутствия, что никак не могу придумать, что сказать. Пауза тем временем становится густой, вязкой и совершенно нестерпимой. «Ты закончила?» — спрашивает мужчина. «Простите, что?» Поднимая взгляд и встречаюсь с пронзительным рентгеном ядовито-зеленых умных глаз с прищуром. Мужчина красив, причем не слащаво приторной красотой, часто встречающейся в мире моды, а именно броской мужской, очень самобытный, суровый. Крупный нос правильной формы, густые брови, сейчас они слегка нахмурены, а губы изгибает иронично-язвительная улыбка. На загорелом лице читается презрение и равнодушие. Такой вот коктейль явно негативных в мою сторону эмоций буквально взрывает меня изнутри. Что этот хлыщ о себе думает? Точнее, обо мне. Вторгся бесцеремонно в мое пространство и делает вид, что я назойливая муха, прилившая к его огромному ботинку. Не знаю, свои дела. Видишь ли, у меня мало времени, я бы хотел остаться один. Я вас не задерживаю, отвечаю приглушенно. Опуская глаза, взгляд падает на руки мужчины. Руки дровосека, крупные ладони с длинными пальцами. Такие обхватят твою шею и переломят без напряга. Почему мне пришло это в голову? Стало еще страшнее. Хочется закричать, позвать на помощь. Вот только даже тихий возглас не могу выдавить. Голос пропал. Слушай, детка, может, ты перестанешь разыгрывать тут спектакль и свалишь по добру, по здорову? Я не в настроении. Ты должна угадывать такие вещи. В другой раз я обязательно поиграю с тобой в эту игру. Но сейчас жду важный звонок, и мне совсем не до этого. Я ничего не понимаю. Мужчина неожиданно вскакивает на ноги. Он реально огромен. Нависает надо мной. Мне становится настолько страшно, что начинаю икать. Стыд и паника смешиваются внутри в какой-то дикий коктейль. Руки дрожат, а я вдруг роняю полотенце, оставаясь перед мужчиной абсолютно обнаженной. Он сгребает меня в объятия с такой молниеносной скоростью, что даже понять ничего не успеваю. Его руки на моих голых ягодицах. Мои бедные маленькие груди расплющены на его мощную грудную клетку. Изо рта вырывается жалкий писк. «Окей, мне нравится твоя настойчивость. Хрен с ним, дела подождут». Впивается поцелуем в мой рот. К моему изумлению, губы сами раскрываются ему навстречу. Язык незнакомца проникает внутрь, сталкиваясь с моим языком в своеобразном эротическом танце. Чувствую себя крошечной рядом с ним, и почему-то это тоже возбуждает. Хотя пугает, наверное, больше. Ощущение, что воздух вибрирует от чудовищного напряжения, возникшего между нами. Может, стоит ущипнуть себя? Таков, кажется, традиционный способ выяснить, не спишь ли ты. Ведь наяву такое немыслимо. «Что вы делаете?» Дается мне пробормотать, чуть отстранившись от его губ. Все тело окутано жаром, ноги словно ватные. Неохотно мужчина отстраняется и смотрит на меня таким взглядом, словно только что понял, что поцеловал совершенно незнакомого человека. «Давай без второго акта, малышка». Сквозь звон в ушах раздается низкий голос. Мужчина снова прижимает меня к себе. «Ты и так добилась своего. Чувствуешь, как ты мне нравишься. Теперь полностью можешь рассчитывать на мое внимание». Теплое дыхание касается моей шеи, и от этого каждый волосок на коже встает дыбом. «Думаете, это смешно?» Схлипываю, стараясь отстраниться. Мне приходит в голову, что это какой-то глупый розыгрыш. Наверное, завистницы решили таким образом насолить подружке Эльвиры, что она меня на замену выбрала. Но я еще припомню им такое унижение. В жизни больше никого вручать не стану. Нет, совсем не смешно, малышка. Не трясись так. Черт, меня это еще больше возбуждает. Он наклоняется к моей шее, прихватывает губами и тянет, как вампир. В какой-то момент чувствую боль, он кусает меня. А Шока вообще теряю способность шевелиться. А этот ненормальный гангстер прижимается все теснее, давая почувствовать свое возбуждение. Очень большое возбуждение, твердой выпуклостью вжимающейся в меня. Остро осознаю его силу, это неимоверно волнует. Не знаю, что происходит со мной в этот момент, такое ощущение, что остатки запретов и предубеждений, маминых наставлений о правильном и добропорядочном поведении, все вдруг рассыпалось в прах. Остается лишь неконтролируемое возбуждение. Все теряет значение, кроме этого мужчины и этого мгновения. Незнакомец снова целует меня, а я отвечаю. Снова и снова, забыв, кто я и где нахожусь. Он вдруг останавливается, ласково трется носом о мой нос. «Все? Больше не желаешь меня остановить?» Шепчет насмешливо, заглядываю ему в глаза и чувствую, что тону в темном омуте. Он сам сделал паузу. Это мой шанс все прекратить. А я молчу, как дура, язык прилип к гортани. «Нет». Его губы изгибаются. «Значит, не хочешь, чтобы я прекратил?» Кончик его языка проходится по моим губам, и они покорно раскрываются, приглашая его продолжить. Его губы играют с моими, терзая их легчайшими прикосновениями, и тотчас же отдаляются, когда жду более глубокого поцелуя. «Отпустите меня!» Собираюсь силами и прошу жалобно. «Слишком поздно. Не бойся. Тебе будет хорошо».